наметь дату своей смерти. Человек написал дату своей смерти. Далекая она, эта дата, потому что он должен быть вполне уверен, что не проживет дольше. Он боится ошибиться. Это трагедия, когда большая цель достигается при жизни. Большая цель оказывается мелкой, и жизнь теряет смысл. Хотим ли мы того, чего мы хотим? Я всегда помню о ней, дате смерти. Человек, увидевший путь, не хозяин своей судьбы. Теперь путь выбирает его. Теперь путь диктует ему, что делать и чего не делать. Путь управляет им. Путь – великий менеджер. Привести пример большой цели? Тогда я должен взять вас за руку, повести за собой в лес и показать то большое дерево, на которое забрался мальчик. Вы действительно хотите того, чего вы хотите?